Четыре минуты счастья фуникулёры тащат, за шиворот дышат горы, одна другой белее вина. Нет повода пить вас, режим щадящий, и это не то чтобы джаз, а музыка что милей. Что-то на память, что-то в блокноты, что-то забыть, что-то оставить на фото в плёнках. Узких кавказский вопрос и охота на русских. Стреляют в уши, тают остатки суши, и нас твёрз не души вокруг. Надпись на камне, помни обо мне, мой ненаглядный юг. Что-то на память, что-то в блокноты, что-то забыть, что-то оставить на фото в плёнках. Узких кавказский вопрос и охота на русских. Четыре минуты счастья фуникулёры тащат, за шиворот дышат горы, одна другой белее вина. Нет повода пить вас, режим щадящий, и это не то чтобы джаз, а музыка что милей. Что-то на память, что-то в блокноты, что-то забыть, что-то оставить на фотопленках. Узких кавказский вопрос.